Он покачал головой. «Я не знал ничего, кроме того, что нашел тебя в развилке дерева без сознания с сильно вывихнутой рукой. Где это дерево?» «Под самым обрывом. Если бы платье не зацепилось за ветки, ты, несомненно, разбилась бы вдребезги». Я содрогнулась. Затем меня пронзила мысль. «Ты говоришь, что не знал, что я здесь. А как же тогда записка?» «Какая записка?» «Записка, которую ты прислал мне с просьбой встретиться». Он уставился на меня. «Я не посылал никакой записки». Я почувствовала, что покраснела до корней волос. К счастью, он, кажется, не заметил. «Как же случилось, что ты оказался в этом месте?» — спросила я, насколько могла безразлично. «И вообще, что ты делаешь в этой местности?» «Я живу здесь», — сказал он просто. «На этом острове?» «Да, я приехал сюда после войны. Иногда я привожу сюда в лодке группы туристов из отеля. Мне требуется немного денег на жизнь, но в основном я делаю, что хочу». «Ты живешь здесь в полном одиночестве?» «Уверяю тебя, я не жажду общества», — ответил он холодно. «Мне жаль, что я навязывала тебе свою компанию», — отпарировала я. «Но мне кажется, я не слишком-то настаивала на этом». К моему удивлению, в его глазах мелькнул огонек. «Вообще не настаивала. Я взвалил тебя на плечи, как мешок угля, и понес к моей лодке. Как первобытный человек из каменного века тащит свою добычу». «Но для другой цели», — вставила я. Он вспыхнул, краска залила его загорелое лицо. «Но ты не объяснил, как получилось, что ты бродил в окрестностях так удачно для меня», — сказала я поспешно, чтобы избавить его от смущения. Я не мог заснуть. Мною овладело беспокойство, тревога, дурное предчувствие. В конце концов, я взял лодку, пошел к берегу и направился к водопадам. Я был прямо у пальмового оврага, когда услышал твой крик. «Почему ты не обратился за помощью в отель?» «А повез меня сюда?» – спросила я. Он снова вспыхнул. «Тебе это может показаться бестактностью, но, по-моему, даже сейчас ты не осознаешь грозящей тебе опасности. Полагаешь, тебе следует известить своих друзей? Хороши друзья, позволившие заманить тебя в смертельную ловушку. Нет, я поклялся заботиться о тебе. Ни одна душа не появляется на этом острове. Я привез старую ботаник, которую в свое время вылечил от лихорадки, чтобы она заботилась о тебе. Она надежна, не проговорится. Я могу держать тебя здесь месяцы, и никто ничего не узнает». Какое же наслаждение могут доставить некоторые слова? «Ты поступил правильно», — сказала я тихо, — «и я им ничего не сообщу. Будут они беспокоиться днем больше, днем меньше. От этого ничего не изменится. Они мне не родня, они просто знакомые, даже Сюзанна. И тот, кто писал ту записку, должен был знать много, очень много», — писал непосторонний человек. Мне удалось упомянуть о записке не краснея. «Если бы ты послушалась меня», — сказал он, колеблясь. «Не думаю, что это возможно», — ответила я искренне. «Но иногда полезно прислушаться к советам». «Вы всегда делаете, что хотите, мисс Бидингфилд?» «Как правило, да», — ответила я осторожно. «Любому другому я бы сказала всегда». «Мне жаль твоего мужа», — сказал он неожиданно. «Не стоит жалеть», — отрезала я. «Не представляю, что выйду замуж, если безумно не полюблю. Женщина готова делать все, даже то, что ей не нравится, ради любимого человека». «Боюсь, я не соглашусь с этим. Как правило, все наоборот», — он говорил с легкой усмешкой. «Именно так», — пылко воскликнула я. «И именно поэтому так много несчастных браков по вине мужчин. Либо они дают свободу своим женам, и тогда женщины презирают их, либо они чрезмерно тщеславны, настаивают на своем и никогда не говорят спасибо. Удачливые мужья заставляют своих жен делать то, что нужно, и ужасно благодарны им за это. Женщины любят, когда ими управляют, но ненавидят, если их жертвы не ценятся. С другой стороны, мужчины на самом деле не ценят женщин, которые постоянно им потакают. Когда я выйду замуж, я буду большую часть времени дьяволом, но иногда, неожиданно для мужа, буду превращаться в ангела».